Если кто-то и совершил преступление, то только вы, Майрон. Вы подкупили двух офицеров полиции. При отягчающих обстоятельствах, — вставил Майрон. То есть, даже в ту ночь вся эта история показалась мне немного странной. Они ехали в машине втроем. Почему? Бонни не особенно любила Билли Ли Пелмса. Ну, разумеется, она проводила время с Клу, а тот общался с Билли Ли. Ну, возможно, они даже вместе ходили на свидания. Но с какой стати они ехали в машине втроем в такое время? Эстер Кримстайн никогда не забывала, что она адвокат. Хотите сказать, одного из них не было в машине? Нет. Я хочу сказать, что в машине было четверо, а не трое. Что? Они посмотрели на Бонни. Та опустила голову. «Вас было четверо?» — спросила Эстер. «Первой парой были Бонни и Клу». Майрон попытался встретиться взглядом с Бонни, но та не поднимала глаз. «А второй — Билли Ли и Люси Майор». Эстер ахнула так, словно ее стукнули кулаком в живот. «Люси Майор?» — переспросила она. «Пропавшая дочь Майоров?» «Да». «Господи, помилуй!» Майрон не спускал глаз с Бонни. Наконец она подняла голову. «Это правда?» — спросил он. «Она не обязана отвечать», — вмешалась Кримстайн. «Да», — отозвалась Бонни. «Это правда». «Но ты не знала о том, что с ней произошло, верно?» Бонни помедлила. «Тогда нет». «Что тебе сказал Клу?» «Что ты дал ей денег», — ответила она. «Замолчание, как копам». Майрон кивнул, нетрудно догадаться. «Я не понимаю одного. А Люси Майор писали во всех газетах. Ты должна была видеть снимок». «Я видела». «И все равно ее не узнала?» «Нет, вспомни сам. Я видела ее всего один раз. Ну, ты же знал Билли Ли. У него каждый вечер была новая девушка. К тому же мы с Клу сидели впереди. Ее волосы были другого цвета, она перекрасилась в блондинку. Я ее не узнала». «Клу тоже». «Верно». «Но потом ты узнала правду». «Да, потом», — пробормотала она. «Ну и ну», — протянула Эстер. «Но я все равно не улавливаю связи. Как старая авария может быть связана с убийством Клу?» «Напрямую», — ответил Майрон. «Объясните, и почему кто-то решил подставить Эсперансу?» Это была ошибка. «Что?» «Подставить хотели не Эсперансу», — ответил Майрон, — «а меня». Глава 38. Стадион Янки нависал над автостоянкой всей громадой, согнувшись так, словно его слепил яркий свет прожекторов. Майрон припарковался на площадке номер 14, отведенной для спортсменов и начальства. Здесь стояли всего три машины. Ночной охранник у входа для прессы сообщил, что майоры встретятся с ним на поле. Майрон спустился в нижний ярус и перебрался через стену у домашней базы. Стадион сиял огнями, но трибуны были пусты. Он остановился посреди поля и глубоко вдохнул. На бейсбольной площадке всегда особый запах. Повернувшись к трибунам, Майрон оглядел нижние ряды и нашел места, где обычно сидел вместе с братом. Сколько воспоминаний! Мягко шелестя травой, он направился в круг подачи, сел на землю и стал ждать. Настоящий дом Клу. Единственное место, где тот чувствовал себя уютно. «Надо было похоронить его здесь», — подумал Майрон. «Прямо под кругом подачи». Он уставился на тысячи пустых мест, похожих на закрытые веки мертвеца, и весь огромный стадион показался ему холодным телом, от которого отлетела душа. Белизна лицевых линий на поле потускнела, покрывшись грязью. Завтра на их месте нанесут свежую разметку. Порой говорят, что бейсбол — метафора всей жизни. Майрона мало интересовали такие сравнения, но вид этих белых линий заставил задуматься. Граница между добром и злом — чем-то похоже на лицевые линии на бейсбольном поле. Они тоже созданы из нестойкого вещества, вроде извести. И тоже со временем стираются и тускнеют. Их часто нужно рисовать заново. А когда на них топчется много игроков, они выцветают и расплываются, так что правду становится трудно отличить от лжи, а добро от зла. Все сливается в одну скользкую массу. Тишину нарушил голос Джареда Майора. «Вы сказали, что нашли мою сестру». Майрон прищурился на трибуны. «Я солгал», — ответил он. Джаред спускался по бетонной лестнице. За ним следовала Софи. Майрон поднялся с места. Джаред хотел что-то сказать, но мать остановила его, взяв за руку. Они продолжали спускаться, словно два тренера, которые шли поговорить с отдыхавшим игроком. «Ваша сестра мертва», — устало произнес Майрон. «Но вы оба это знаете». Они сошли с лестницы. «Она погибла во время аварии с пьяным водителем», — добавил он. «Скончалась от удара». «Вероятно», — обронила София. «Вероятно?» — Майрон нахмурился. «Возможно, она умерла от удара, а возможно, нет», — задумчиво повторила Софи. «Клухейт и Билли Ли не были врачами, эти тупые пьяные громилы. Возможно, Люси была еще жива и могла выжить. Настоящий врач сумел бы ее спасти». «Да, не исключено», — кивнул Майрон. «Говорите», — потребовала Софи, — «расскажите все, что вам известно». «Я не знаю, что случилось с вашей дочерью на самом деле». Но Клу и Билли Ли не сомневались, что она мертва. Завождение в пьяном виде по головке не гладит, а если есть погибший, пиши пропало. От этого не отвертишься, как бы хорошо ты ни бросал мячи. Неудивительно, что он и Билли Ли запаниковали. Ну, всех деталей я не знаю, можно спросить у Сойера Уэллса. Скорее всего, они спрятали тело. Это было довольно пустынное шоссе, но все равно парни не успели бы закопать труп Люси до приезда полиции и скорой, поэтому они просто оттащили ее в кусты, а потом, когда все затихло, вернулись и закопали. Повторяю, деталей я не знаю и не думаю, что они важны. Важно, что Клу и Билли Ли избавились от тела. «Вы не сможете это доказать», — Джаред шагнул к Майрону. Майрон пропустил его слова мимо ушей. Он продолжал смотреть на Софи Майор. Шли годы. Люси исчезла, но только не для Клу и Билли Ли. Возможно, я что-то упрощаю. Возможно, я к ним слишком снисходителен. Но я уверен, этот случай определил для них всю последующую жизнь. Тягу к саморазрушению, наркотики... «Вы слишком снисходительны», — перебила Софи. Майрон замолчал. «Не пытайтесь уверить себя, что у них имелась хоть капля совести», — добавила Софи. «Это никчемные ублюдки».